Это все или творческое преувеличение, или пьяный уснул на скамье внутри собора. За стенами собора толком ничего не слышно. И если человек заснул на мостовой Карроберклоуз, то даже Боэльманова токката не сможет его разбудить. Боковая дверь на Каррубер была заперта, они с Хеттер зашли через главный вход. В церкви никого не было, но горели масляные лампы у алтаря. «Они всегда горят», — сказала Джеку Хеттер, — «даже поздно ночью, когда она играет на органе». «Ночью здесь страшновато», — призналась она. «Но у меня нет выбора, надо тренироваться играть в темноте». «Зачем?» — спросил Джек. «В темноте происходит много интересного», — сказала ему сестра. «Например, пасхальная всеночная начинается в темноте. Играть без света, в принципе, несложно, надо только помнить музыку наизусть». Джек стоял в центральном проходе лицом к алтарю. Ему казалось, что трубы органа ничуть не меньше в высоту, чем витражи. Церковь не казалась огромной. Полумрак окутывал ее, превращал в мир в себе. Находясь здесь, ты забывал, какое снаружи время года и время суток. Только тусклый свет, проходящий сквозь витражи, давал слабый намек на то, что за дверьми день. Джек подошел к алтарю и долго не мог прочесть надпись «Venite exultemus domino». И еще мистер Рэмзи подметил, что у Джека трудности с латынью. Хеттер перевела ему: «Идемте, восславим Господа». «А, ну, конечно, привыкнешь», — сказала сестра. У алтаря она перекрестилась, сняла рюкзак и села на скамью. Джек сел подле нее. «Я потом сыграю тебе что-нибудь более нежное». Что же до Боэльмановой токаты, это громкая музыка, ее нельзя играть тихо. А когда ты услышишь, как ее играет он, это будет куда громче, чем здесь. «Там совсем другая церковь», — сказала она, покачав головой. Хеттер словно преобразилась. За мануалом она стала другой, мощной, яростной. Так она нажимала на клавиши. Джек ничего подобного не ожидал. Да и музыка, о! Ничего громогласнее, ничего резче он никогда не слышал. Орган выдыхал в воздух новые аккорды, а старые продолжали разноситься по собору эхом. Мануальная скамья дрожала. Казалось, это не церковная музыка, а саундтрек к фильму про вампиров, сцена погони из готического романа. «Черт меня побери!» — воскликнул Джек, забыв, где находится. «Вот, теперь ты понял, о чем речь», — сказала Хеттер и убрала руки с мануала. Гулкое эхо продолжало разноситься по собору. «А теперь иди на улицу и посмотри, услышишь ты музыку или нет». Она продолжила играть Боэльманову токкату. При первых же нотах у Джека застучало сердце. Он вышел на Джеффри-стрит и прошелся по улочке Норт-Грей-Клоуз, Королевской мили и обратно. Улочка грязная, пахнет мочой и пивом. Везде валяются осколки бутылочного стекла, пустые пачки из-под сигарет, обертки от жвачки. Пройдя половину улицы, Джек приложил ухо к стене собора. «Слышно, но еле-еле». Только-только можно мелодию ловить. На Королевской миле органа и вовсе не слыхать. Может быть, заглушает толпа? На других улицах тоже не слышно. На Карруберклоуз мешают кондиционеры и вентиляторы. Орган доносится лишь как невнятное бормотание. Но когда Джек вернулся в собор, старик Уиллис обрушился на него всей своей Боэльмановой мощью. Сестра старалась изо всех сил. Джек чуть не оглох. Как Хеттер говорила, рассказанная история — художественное преувеличение. Или же действительно пьянчуге не повезло, и Боэльман застал его спящим на скамье внутри собора. Главное в байке другое. Уильям Бернс специально решил сыграть на пределе громкости, чтобы все, кто находился в соборе, включая Лису и следующего органиста, вынуждены были бежать, спасая собственные уши и ожидать конца токкаты снаружи под дождем. «Наверное, это был один из папиных маниакально-депрессивных эпизодов», — сказала сестра Джеку. «Думаю, история именно об этом». «Он выгнал твою маму под дождь, так сказать?» «У папы МДП?» — спросил Джек. «Нет, синдром навязчивых состояний. Но у него случаются маниакально-депрессивные эпизоды». «У тебя разве их не бывает, Джек?» «Может быть, откуда мне знать?» Хеттер стал играть потише. Боэльман закончился. «Это ария из Гэндальфского Соломона», — сказала она так же тихо, как играла. «А у тебя бывают такие эпизоды?» — спросил Джек. «Еще бы. Я то хочу всегда быть с тобой, то навсегда тебя покинуть и не видеть больше. Я хочу видеть тебя рядом со мной, на подушке, спящим, смотреть на твои глаза утром, когда ты еще не проснулся, а я лежу рядом, жду, когда ты поднимешь веки. Я не про секс, я знаю. Я хочу жить с тобой, никогда больше не расставаться», — продолжила Хеттер. «Я понимаю. А то я хочу, чтобы тебя вообще не было. Чтобы папа никогда не говорил мне про тебя, не рассказывал, что у меня есть брат. Не хочу больше смотреть твои фильмы. Хочу, чтобы все сцены с тобой, которые я помню наизусть, вдруг исчезли из памяти, словно этих фильмов никто никогда и не снимал». Хетер говорил и играл одновременно, но темп ускорился, орган стал звучать громче. Сестре приходилось почти кричать, чтобы Джек слышал ее на фоне эха. «Нам просто нужно больше времени провести вместе», — сказал он. Хетер с силой обрушила руки на мануал. Раздался какой-то жуткий, немузыкальный звук. Она скользнула по скамье, и, что было сил, обняла брата за шею, прижала его к себе. Увидевшись с ним единожды, ты должен приходить к нему постоянно, Джек. Ты не смеешь появиться в его жизни на один миг и потом пропасть. Он любит тебя, — сказала Хетер. Если ты сможешь ответить ему тем же, я тоже полюблю тебя. Если ты не найдешь в себе сил быть с ним, я буду вечно презирать тебя. Ясное дело, — сказал Джек. Она оттолкнула его так яростно, что Джек подумал, она собирается дать ему пощечину. Если ты не радужный Билли, не смеешь швыряться в меня его репликами, — рявкнула Хетер. Хорошо, хорошо. — пробормотал он и протянул к ней руки. Она позволила обнять себя, он поцеловал ее в щеку. — Нет, это так не делается. Сестру целуют не так, — сказала она. — Ты должен целовать меня в губы, но не как свою девушку. Губы не раскрывай. Вот так, — сказала она и поцеловала его, потерлась своими сухими губами о губы Джека. Кто бы мог подумать, что Джек Бернс будет переполнен счастьем от такого целомудренного поцелуя, но ему было уже 38 лет, а он впервые поцеловал свою сестру. Они провели ночь в Джековом номере в отеле «Балморал». Заказали ужин по телефону портье и посмотрели какой-то дрянной фильм по телевизору. В рюкзачке у Хетер оказалась зубная щетка, очень большая футболка вместо ночной рубашки и чистая одежда на завтра. Она все-все спланировала заранее. Даже воплощение желаний, про которые говорила Джеку в соборе, положить его рядом, увидеть его лицо, когда он спит, увидеть, как утром он открывает глаза, а она лежит подле него, просто смотрит, ждет, когда Джек проснется. Хетер рассказала Джеку про своего ирландского приятеля. Ничего особенного. Ее настоящая большая любовь был учитель музыки в Белфасте. Он был женат, и она это знала. Он пообещал ей уйти от жены, но в итоге ушел от Хетер. Джек рассказал сестре про миссис Машаду, а также про миссис Аткинс, Лию Розен и миссис Стэкпоул. Тех, кто нанес ему первые травмы, тех, кто первыми оставил на нем несмываемую печать и заразил разочарованием в самом себе. Он рассказал Хетер про Эмму и про миссис Оустлер, про Клаудию и ее дочь, и про все остальное, даже про психопатку из Бенедикт-Каньон, которой слышали стоны и крики жертв банды Чарльза Мэнсона, когда дули ветры Санта-Аны. Хетер сказала Джеку, что отдала девственность одному из учеников Уильяма. Тот учился в университете, а она еще ходила в школу. В то время мы играли примерно на одном уровне, сейчас же я играю много лучше. Джек рассказал Хетер, что последние 5 лет главная женщина в его жизни — доктор Гарсия. Хетер сообщила, что тратит на немецкий столько же времени, сколько на музыку — орган, флейту и фортепиано. С мамой она говорила по-немецки, потом учила немецкий в школе и университете из-за интереса к Брамсу, а теперь у нее появился и третий повод овладеть языком по-настоящему. Если она пробудет в Эдинбурге еще 2-3 года, ее в любом месте оторвут с руками. Органист она уже хороший. За это надо сказать спасибо Джону Китчену, который взял ее в ассистенты. Так что через 2-3 года, если немецкий у нее будет на уровне, Хетер сможет переехать в Цюрих и найти там работу. «А почему в Цюрих?» — спросил Джек. «Там есть университет, консерватория и какое-то неимоверное количество церквей для такого небольшого города, то есть целая куча органов, и я смогу видеть папу каждый день, а не раз в 4-6 недель». «Так папа в Цюрихе?» «А я ни разу не сказала, что он в Эдинбурге. Я сказала лишь, что твой путь к нему лежит через меня». Джек приподнялся на локте и посмотрел сестре в лицо. Улыбается, золотые волосы заткнуты за уши. Она обняла Джека за шею и подтянула его к себе. Он забыл, что без очков она может видеть его лишь с очень близкого расстояния. «Так мы едем в Цюрих?» — спросил Джек.